Всем здравия! Мы ведем репортаж из города Нитра. Находимся вот на таком пикнике на историческом месте. Зобр. Это примерно 600 метров над уровнем моря. Скрылись мы от ветерка. Ну, вот там видно, что место очень высокое. Чуть приближу. Видите, на горочке мы находимся. Историческое место. Много здесь легенд об этом месте. Но вот во время пикника, пока сидим и ждем трапезы, когда согреется, я предлагаю поговорить по поводу Словакии и России. Вот давайте представимся. Как тебя зовут, красная девица? Меня зовут Майя. Мария или Майя. Люди так меня зовут. И это мой друг. Наш друг. Здравствуйте. Представься. Руды. Рудо. Вот. Значит, добрались мы сюда для того, чтобы проводить семинар. Семинар на тему родовой жизни без страхов и управления судьбой. Ну вот, что вы скажете по поводу того, что нас ожидается? Вот Майя получше говорит по-русски? Получше постараюсь объяснить что-то, что я ожидаю. Я надеюсь, всем будет это очень интересно, потому что мне очень много людей, которые тебя знают, знают. И то, что ты говоришь, у нас незнакомо. Ну, я бы так вернее сказала, что почему я тебя сюда пригласила, это потому что я там начала смотреть эфиры, и я послушала несколько эфиров, и мне это пришло очень интересно. Здесь нет таких знаний, которые бы людям дали то, что надо. Есть разные там потоки, но нет такого потока, который бы начал сначала. Это значит от себя, начни от себя, поработай на себе и потом разработай все остальное. И поэтому мне это пришло очень интересно, тоже очень важно, чтобы люди начали узнавать вещи от себя. И о страхах там разные психологи говорят, но то так, как Алексей, как ты говоришь о их страхах, тоже чуточку психология, чуточку вот это, и все так проработано вместе, и там связь с предками, там вся связь, вот просто все вместе в одном, как бы, это здесь не существует. И поэтому мне это было очень интересно, я захотела, чтобы другие тоже узнали. Угу. Да, поможем тоже рассказать. А ты что ждешь от семинара? Я тоже. Коротко и ясно. Хорошо. Хорошо. А как здесь вот Словакия относится к России? Кто скажет? Ако со словенско грузку относится, чижак и там. Ты говори по-словацки, а Майя будет переводить, если что-то будет непонятно. Так есть всяк. Ай. Так братский. Братья славяне и то все. Ну, в общем, да, нам здесь встретились несколько женщин, и мы стали говорить, откуда, из Москвы. И пошел разговор, слово за слово, язык за язык завязалось. Понимаем друг друга нормально, с полуслова. Так что да, братские языки, братские представления и хорошее дружеское отношение. Да, не всегда. К сожалению, сейчас, но не хочу говорить вообще о политике, но есть тоже пропаганда против России, и есть так два лагеря, один про Россию и другой против России, к сожалению, но сейчас еще очень много людей, которые там братья славяне, и они очень рады, когда там русских людей видят и могут с ними поговорить. А что говорят те, которые за Россию? За Россию? Ну, братья славяне. Все? Да. Там, я помню вот это, как люди там уже забили, много людей уже забили говорить по-русски, но они там начинают, все начинается возвращать. Что они учили. С твоей мамой вчера мы встретились, коротенько. Она столько всего наговорила по-словацки. Я стоял и еле-еле успевал переваривать, что она говорит. Да. Да, там, ну просто люди говорили, а тоже те, которые еще живущие, и они жили во время Второй мировой войны, тоже интересно их послушать, как все это произошло с их точки зрения, их опыт собственный, и тоже есть такая негативная пропаганда, когда была в 1968 году. Здесь были тоже русские разные вот танки. И с этих времен поставили как бы два лагеря. Один про Россию и второй против, потому что были здесь русские солдаты, которые там женщин изнасиловали, там делали очень зла. И поэтому есть люди, которые помнят, как все было хорошо, и тоже как было все плохо. И так они не поступали, так они своим детям уже разговаривали всю эту историю, как русские, или очень хорошие, или очень плохие. Ну и... хорошо, а те, которые вот против России, они только что в старой памяти живут, или они какие-то слова говорят о том, почему Россия плохая? Что только из-за 68-го года? Разные люди говорят по-разному. Это очень много зависит от людей. Это нельзя как бы говорить про всех или встречь всех под одну гребенку. Но да, есть люди, которые просто это уже... Они не знают почему, но моя мама говорила или мой дедушка говорил, он сказал, что Россия была там, все было плохое, и они так просто их так вели. И поэтому они не знают почему, какой повод там, но их так... Они так выросли. И есть люди, которые просто, они любят Россию, и все, что российское, все, что русское, они любят этот язык, разговаривать на русском языке. Они, вопреки тому, всему тому, что произошло в истории, они просто братья-славяне, буду так говорить. А что плохого ждут от русских те, которые вот против российскую политику проводят? Что плохого? Сейчас идет пропаганда. Это значит, что русские они хотят. Что не хотят напрягать русы? Тогда как идет пропаганда против русску? Они суть так против. Ну что, русские придут, всех съедят, бомбами закидают, зато... Там что? Тоталита, так это... Да, еще как бы там тоталитарный режим. Что еще? Там Россия, вот Путин, есть люди, которые просто его ненавидят. Путин во всем виноват, да? Да. Кошка бросила котят, это Путин виноват? Ну, потому что там есть Америка, Европа, и потом Россия. И Путин, да? И Путин, да. Знаешь, Майя, такой анекдот. Один другого спрашивает. Мертвое море знаешь? Знаю. Путин убил. Вот из этого, то есть делает, да, делает страшилку из Владимира Владимировича. Я не берусь обсуждать хорошие его качества, плохие, просто вот ну, до смешного доходит, когда люди делают страшилку вот так на международном уровне. А что, не понимают, что политика – это политика, а люди – это люди? Вот что, вот русские – это такие злыдни, гады, сволочи, которые только вот с дубинами бегают и всех там по голове, что ли, долбят? Что по Путину сказать, но здесь люди, которые говорят, как в Германии, как тоже в других странах Европы, что Путин самый хороший президент. Почему? Почему? Потому что они видят только то, что он делает хорошо. Это значит, что хорошо там кому? Отдает землю людям. Внутри России хорошо делает? Да, внутри России. Внутри России. И тоже там, да, и тоже наружу. Да, ну не только в России, просто в мире. Еще да. И внешняя политика, Да, внешняя политика, да. И да, вот это. И потом, когда идет эта пропаганда против России, там тоже Путин, он самый плохой человек, он там, что сказать. Ну-ка, вообще, мне сейчас не придет все. Всем угрожает, да? Да. Всех хочет поработить, хочет опять всех империю построить русскую. Просто то, да? Что США, то, что они говорят, говорится в нашем мейнстрим. И люди, они, которые смотрят телевизор, этот мейнстрим, они просто, их мозги вымываются. И они не хотят узнавать что-то другое, или какой повод, просто какая причина, или повод просто там искать другие информации. Они берут то, что им дается. И поэтому Путин или хороший, или плохой. Или плохой. А простого человека для них не существует. Нет. Только Путин есть. Россия — это весь Путин, да? Больше, а просто человека не понятно. Да, я заметила тоже в России там Путин везде. Ну, понятно. Ну, надо же. Его любят. Руководитель надо показывать, поэтому, естественно, он чаще появляется. А ты что скажешь? Да. Я не знаю. К чему? Ну вот люди смотрят только на президента в России, а на простого-то человека они смотрят из Словакии, видят они простого русского человека. Так наши мают проблем внимать нашего президента, а не то еще русского, а то живут тут. Угу. Было объективнее. Понятно. Не переведи. Он сказал, что наши люди, у них есть проблема... Часто есть проблема там обращать внимание на нашего президента, это президентка сейчас, и не там на Путина. Угу. Президент женщина сейчас, да? Сейчас женщина, да. Хорошо. Ну давайте к культуре перейдем. А что объединяет Россию и Словакию? Какие общие культурные корни, какие, ну, может быть, соединяющие, скрепляющие основы есть у Словакии и России? Сказки. Сказки? Например, сказки, да. Ну, приведи пример, какие сказки? Какие сказки? Ну, был тоже перевод, но разные русские сказки, они были, перевели словацкие сказки. Очень много лет люди читали детям, ребенкам просто эти сказки, и много людей на них выросло. Сказки культурные, ну, язык тоже похожий. Песни. А какие песни есть словацкие, которые похожи были бы на русские песни? Там граница, там Словакия, Украина и Россия. И много, вернее, не до российских, а украинских песней, там как бы те же самые, как наши словацкие. И, например, я позже узнала, что некоторые украинские песни, некоторые песни не словацкие, а украинские, некоторые украинские не украинские, а словацкие. Даже так? Даже так, да. Там просто такая граница, там на востоке. У нас есть группа людей, называются русини. Это как меньшина, меньшая группа, но официально там узнана политически тоже. У них есть собственные школы, где они учатся русинский язык, и русинский язык — это там это как бы чуточку русский, чуточку украинский, чуточку словацкий, может быть чуточку польский. Это вот язык, песни, архитектура — нет. Архитектура у нас другая. Может быть, что изначально мы построили все из деревьев, так как у вас. эти избушки. У нас были тоже избушки, но архитектура уже другая, да, в деревнях. Можно посмотреть. Ну, как-нибудь съездим, да, будем проезжать. Может, к Милушу в гости съездим, в его родовую деревню, если там сохранились еще деревни. Там нет. Там нет, это больше на севере Словакии. И где Горегрон, там на востоке тоже есть. Но наша страна, она так западная, средняя и восточная Словакия. И культура на западе и на востоке отличается тоже. У нас разные диалекты. И поэтому, когда человек с востока встречается с человеком на западе, может быть, что они будут друг друга понимать. Это здорово. А какой диалект ближе к русскому? Русинский и восточный. Не так, восточный, как бы польский и украинский. Угу. Понятно. Который ближе к русскому. Диалекты нет, только русинский язык. Угу. Да. Мы сегодня сидели в кафе, вот здесь называется он ресторан, и там Милош показывал несколько листов сказок Пушкина о царе Салтане, насколько я помню. Там с одной стороны русский язык, а с другой стороны перевод словацкий. Угу. И вот как раз планируется издание этой книги. И... Угу. Так вот, что ты об этом можешь сказать? Немножко. Я только недавно узнала об этом, но мне это придет очень интересно, как мне Милош объяснил, что делается перевод, ну, русский язык, и потом технический русский язык, и потом русский язык, словацкий язык технический, и потом словацкий как бы литературный, да. И будет для меня... про себя буду говорить, будет это интересно там сравнить это, как люди, те люди, которые делают этот перевод, какие слова будут использовать. Есть литературные слова, которые как бы архаичные слова, и они еще похожи или те же самые, как русские слова. Не все, но есть очень много таких, таких слов, которые сохранялись в нашем языке. Я прочитал первые четверостишие, ну там не четверостишие, там по-другому у Пушкина сказка написана, не везде четверостишие. Но, ты знаешь, я понял смысл. Единственное, что меня смущает, это латинский шрифт, латиница. Потому что, ну, непривычно мне читать на латинице. И, конечно, когда в молодости программировал, тогда не было русской раскладки. Начинал тогда, когда компьютеры только-только появились, и там латинице приходилось и писать, и программировать, и очень смешно это все было. И тут я столкнулся со своей молодостью. Вот в Словакии я читаю, здесь латинице все написано. И для меня, конечно, это, ну, так, напоминание о молодости, а с другой стороны, ну, непривычно так-то. И вот если бы, например, там было написано кириллицей, то, что сейчас принято называть, ну, читалось бы очень легко, на самом деле. Многие слова ты понимаешь даже вот без перевода. Да. Потому что, когда произносится слово, там ударение. А когда написано, ты сам ударение ставишь. И очень многие слова, они похожи на русский язык. Согласна, да. У нас было глаголька эти, кириллика. Как бы старославянский язык. Тоже у нас был, но уже никто его не знает. Понятно. Так, скажи что-нибудь нам тоже по поводу, что похоже, что отличает Русь и... Ну, неправильно говорю Русь, потому что Русь есть разных видов. И червоная, и белая, и черная Русь, и много, и белая Русь. Что схоже, что отличает, на твой взгляд, Россию и Словакию? Tak tie hory, že tu máme bystré potoky a vlastne všetko je tu na kope. Že máme tu nížiny, máme tu vysočiny, máme tu pramene, máme tu teplú vodu, Proste je to všetko na, že v Rusku je to rozťahnuté na veľkom priestore a u nás je to stlačené na malom všetko. Tak by som to... Говорить, что наша земля маленькая, и в, это он не сказал, это как я говорю сейчас. Наша земля маленькая, все родники, горы, все вода, там озеро, что еще? Поля, луки. Поля, луга, да, все как бы накоплено, потому что наша страна маленькая, и у вас все так растянуто. То же самое, но это просто в большом количестве и в, на большом пространстве. Словенско є як таке велике місто, розтягнуте власне в горах. Да, же всі говори... всіх кожен кожного позна тут більш-менш до таких активних, як власне люди, що су са познають, що да са что просто в Словакии это как бы одна большая, один большой город, и распространен на этом месте. И люди, которые захотят, могут легко узнать друг друга и знают друг друга больше, чем в России. Там очень это расстояние там очень большие. Ну, ты знаешь, тяжело. Когда вот мы здесь поднимались в гору на Зобр, здесь встречались люди, и они говорили: добрый день, здравствуйте, да, здоровались все. Это принято так, да, здесь? Да, это привычка. Всегда в горах или когда там люди куда-то ехают, идут, да, это всегда там так, добрый день говорят. То, что в России сейчас не принято здороваться, вот как-то так по городу идут и не здороваются, а раньше было принято обязательно, вот в деревне даже сейчас сохранилась такая традиция, встречаются люди, обязательно здороваются, даже если незнакомый человек в деревню зашел, обязательно поздороваются. Вот это сохранилось здесь, я смотрю. Да, то же самое у нас. Есть разница только уже на Западе и в других деревнях. Всегда есть Запад, и что происходит вокруг Братиславы. И потом Восток, где все эти традиции, они еще сохраняются по-другому. Север, Восток, и тоже еще можно сказать, в Средней Словакии. И да, когда мы там по деревне идем, там надо так всех, это нормально, что там скажем добрый день. А что, можно же, мы же власне сейчас прошли целое Словенско, власне от выхода на запад, 770 километров, месяц мы шли, а мы то видели, что как мы шли z toho východu na západ, tak tí ľudia boli srdečnejší, viacej pomáhali a jak sme išli bližšie k tej Bratislave a k tomu západu, vlastne tak boli takí, takí nevrlejší, tak ani nezdravili, ani neboli také, akože tak to bolo tam pekne vidieť. Aj na tom našom krátkom území vlastne, na tom malom. No da, on rozkázal, ako putešestovali i sravnili, da? Da, on skázal, što snova, ja ešte rozkážu na kameru, što oni delali vod jeden perechod через Словакию 770 километров из востока на запад, и там они очень хорошо там было видно, как люди, они живут по-другому, там еще на восток они сердечнее, там еще помогают больше. И чем ближе к западу, уже там люди там больше индивидуальные, там такие, ну, там уже не хотят только помогать. Сами по себе. Куркули да. Это у нас называется. Как? Куркуль. Мы про традиции стали говорить. Вот у тебя перо торчит. Это что, национальная традиция перья в голову втыкать, как у индейцев? Зачем ты перо себе, когда мы шли, воткнула в голову? Ну, это мне это придется как в Москве. Когда там, например, я могу сравнить только, где я была. И я была в Нижнем Новгороде, да. И там люди уже были другие, чем в Москве. И я бы это сравнила, так как Братислава там люди по-другому, потому что там уже разные национальности живут. И там люди помогают больше, чем, например, здесь в Нитре. Ну, так вот я видела, в Москве там люди тоже так бегут, там ничего не заметят, только себя, там все закрытые, никто с никем не разговаривает, очень тяжело там с людьми говорить просто. И когда была там в Новгороде, или в Туле, или в других там местах, городах, там люди еще дружнее, и еще другие просто. Это только что я заметила, а я уже больше не была. Ну, понятно. Да. Я-то сейчас спросил про тот перо, который у тебя в волосах торчит, когда мы сюда шли на гору, ты перо себе воткнула в волосы. Это что, национальная традиция, подбирать перья? Нет. Как у индейцев. Нет, я хочу сохранить. Чтобы не потерялось? Нет, да, чтобы не... Я думал тоже, словаки так, перо. О, перо, давай все. Нет, мы соберем с девочками, потому что мы потом делаем разные вещи. Понятно. И я хотела сохранить. Понятно. Я хочу спросить, вот... Сказал Руди, что путешествовал, и чем западнее, тем люди больше сами по себе. Скажи, пожалуйста, а вот западная цивилизация каким образом повлияла на людей? Может быть, это из-за того, что прошла адаптация к Западу, из-за того, что западную культуру стали сюда, в Словакию, внедрять? Так оно. Так прибираю то, власне, откоренюю се от тих своих коренев, которые тут мают запустенные. Сťahujú sa z vlastne malých miest do veľkých miest, tým pádom zabúdajú na tú svoju odčinu a vlastne sa odnárodňujú. Vlastne keď je voľačo národné, už ani hymnu zaspievať, ľudia sa hambia, vlajky visia iba keď sa hrajú majstrovstvá sveta v hokeji alebo vo fotbale. A je to také, no, taká ťažšia doba teraz trošku. No. Да, он говорит, что есть сейчас время, когда происходит однороднение, можно так сказать, просто люди отторгнутся от корней и оторвать, можно сказать, извините, мой русский не стопроцентный, да, от своих корней. И сейчас, да, как ты сказал, что все внедрено, да, потому что везде люди включают телевизор, смотрят, что происходит там, смотрят там фильм американский, или, да, большинство их американских там фильмов, да, и просто культура уже стала по-другому. Там люди не хотят, он, как он сказал, нашу гимну, наш гимн, там петь. И что я, например, заметила, мне интересно, там я тоже занимаюсь народным костюмом. И когда мы там ездим в другие, не так города, как деревни, там еще традиции сохраняются. И еще можно найти там бабушки, которые они одеты в национальных костюмах ежедневно. Ну, например, уже в больших городах, там, когда происходит какой-то праздник, да, люди еще одеты в наших, у нас это называется крой, национальный костюм. Но здесь, когда я была одета, пример, была ярмарка, праздник у нас в Братиславе, и там мы пошли как группа в национальных костюмах одеты, там везде все люди уже смотрели, что это, почему, как это можно быть, и так далее. И с одной стороны, им это интересно, и они, о, вот, это очень красиво, но есть такие, которым просто это вообще не нравится. И есть люди, когда я бы, я бы боялась там в костюме идти, к сожалению. Но есть еще количество деревьев, где все это деревень, где все это сохраняется и можно это найти. В Словакии за последние годы происходит такой бум национальных костюмов, но это только потому, что как бы стараемся сохранять национальность. И везде можно видеть орнаменты, и не словацкие, и разные, украинские, польские, чешские, но просто это какой-то микс уже, культурный микс. И существует группа людей, которые стараются сохранять все это, стараются сохранять наши костюмы, наши традиции, наши, там, например, орнаменты, что мы идем, там, купим какую-то вещь с орнаментом, и потом узнаем, что он не словацкий, а другой, с другой страны, там, венгерский или польский. Только потому, что это кому-то понравилось, он сделал, использовал этот орнамент, но это не то, это не наше. И есть группы людей, которые стараются все это сохранять. Угу. Да. Вот когда мы ехали из аэропорта, ты сказала, что было время, когда просто прекратили в школах изучать русский язык. Просто взяли вот так вот, ну и в сторону учебники убрали, русские предметы убрали, и все, и Запад сюда пошел, теперь надо было английский изучать и так далее. Вот я хочу спросить, Руди, ты вот русский язык вообще когда-нибудь изучал или не изучал ни разу? Не учился, да. А почему? Вот не было предложения там по-русски научиться говорить, читать, писать? Вести самого ли школу учить? Не было возможности. Вот у вас даже в школе не было? Не было возможности. Языка, да? А я саморочник 85. 85? Но. Уже нет, там уже не было. Уже не было. Нет. И вот сейчас возвращается ли, вот я, когда общались с разными людьми тоже здесь сидели, сказали, что сейчас возвращается тенденция о том, что много людей хотят изучать русский язык. Угу, да. Есть такое? Да, есть тенденция. И я тоже узнала недавно, например, в Братиславе или больших городах там было как бы запрещено учить русский язык. И я недавно разговаривала с людьми из маленьких городов, ну, из одного маленького... это не деревня, это город, маленький город. Поселение. Да. Поселение, да. И там никогда это запрещено не было. Там дети нормально учатся в школе русский язык и никогда не прекратили. Только я думаю это, не знаю точно, просто не было везде, что это прекратилось только в больших городах. Хотела бы узнать точно. То есть в маленьких поселениях, в городах люди говорят на русском лучше, чем в центральных городах? Да, да, получается так. Не всегда, не везде, но да, еще есть люди. Ну, и все, которые еще родились в последний год, в 79-м, у них, они еще смогли в школах учить русский язык. А зачем вообще в Словакии русский язык надо знать, как вы думаете? Вроде, вот ты хотел бы по-русски говорить так вот свободно, как Майя, а может быть, еще и лучше? То сам, я понял. Чтобы си хотел говорить по-русски, же прочувствовать, нам треба учить русский язык, а чтобы си хотел говорить по-русски ты сам? Тяжко поведать, ако... Уж би то не было таке зауимаве пре мне. Чо? Же кеби вем говорить по-русски, же так то, так то сами то вяцей пачи. Сказал, что так как это сейчас, это интереснее для него. Зачем учиться русский язык? Я думаю по-другому, но это только мое мнение. Но по сути я учила лингвистику, потом я люблю языка. И русский язык, это когда-то был тоже наш язык. Ну ты вообще полиглот. И арабский язык не знаешь. Арабский не знаю. Ну, почему? Однажды знала. Да, учила же арабский. Потом через арабский израильский язык, там, да, какой-то иврит, потом иврит, там, да, да, иврит, потом там и обларишь по-испаньол, и английский немножко, и русский. В общем, такой полиглот во все стороны. И Ближний, Дальний Восток, куда тебя только не закинет. Китайцам тебя закинут. Китайский научишься говорить? Нет, не хочу. Нет? А ты знаешь, такой институтский, шутка такая. Один студент спрашивает другого: ты за сколько сможешь китайский выучить? Он спрашивает: а когда сдавать? Так что я думаю, ты примерно так же. Когда сдавать? Завтра. Ну, завтра буду по-китайски говорить. Ну ладно, шутка шуткой. Хорошо. Ну, будем наше интервью заканчивать. Я хочу, чтобы каждый из вас пожелал нашим радиослушателям и зрителям, у нас есть такая традиция, что-то доброе, хорошее, вечное от себя, от словацкого народа, русскому народу, ну и вообще народам мира. Вот давай начнем с себя. Так, нех са всецы држат их своих коренёв, а нех са та наша коруна строму, власне, того слованского, нех буйне, нех расте а нех са пребудза, власне, нех тен slovanský duch a ten slovanský človek, ten organizmus, nech to srdce začne tepať aj do tých ďalších orgánov a vlastne... Teraz neviem, čo si povedal. Nadu prevadiť, ja už zabila vše, čo skazal. Nech sa naučia po slovensku. ty vlastne nezabila, čo ty po slovansky должна говорить, nie? А то слышно балакаю, что по-русски уже. Нет, вдруг вы должны уже знать словацкий язык. Так, нехай ну, держат. Же, мы же говорим на камеру. На камеру, да. Нехай так ибо скратке. Скратке, же нехай держат своих коренёв. Да, держите своих корней. Держите своих корней, чтобы всё... А не выховывают чистую, а новые роды чистые, а... чтобы сильные. Пошли новые рода, сильные, чистые, от сердца, чтобы все было хорошо. Понятно. Ну, от себя теперь. Я бы сказала так, что... скажу пример. У меня еще сын. Сейчас студентом в Дании. И когда он уехал из Словакии, мой дедушка... Он ему сказал: и береги свои корни, не забывай о своих корнях. Всегда этот твой, у нас, скажем, домов. И всегда здесь дома. И просто никогда не забывай. Здесь ты принадлежишь, и это твое. Никакая другая культура не будет такая, как твоя. И что бы я сказала еще больше, ну, что происходит сейчас в Европе, тоже в Словакии, мне кажется, что они хотят сделать то же самое в России, уже начинают, как я узнала, в Москве. Только берегите себя, пожалуйста, берегите свои корни тоже. Не все, что у нас кажется хорошенькое, это не всегда так. Не все, есть как не золото, не все, что... Золото, то блестит. Да. Не все, что блестит, то золото. Да, точно так. Еще бы сам докончил, что, аби сме гладали то, что нас спая, власне, да. Всетки те слованские краины, а ten slovanský svet, nie, čo nás rozdeľuje. Že na to nechajme teraz tak a hľadajme, čo nás spája. A vlastne nech je ten mier a to vlastne potom sa, nech sa riešia tie veci, čo nás rozdeľujú. Сейчас пусть мы искали то, что нас объединяет, не то, что нас разделяет. Это сейчас очень важно. Да, это будет одна из тем, по которым мы хотим поговорить сегодня. Хорошо. Ну что ж, друзья, благодарю вас за общение на благословенной славянской земле. Майя Руди, Алексей Орлов для Народного славянского радио. Всем добра, увидимся, услышимся. Быть добром.